Глава 17. Лекандра де Валерстриэль. Наслаждение еще бурлило под кожей, закручиваясь яркими всполохами и волнами, одаривая новыми, прежде не испытанными ощущениями. Что это было? Нет, предыдущие разы с Арвенделом тоже были прекрасны, но эта близость затмила собой все. В какой-то момент мне показалось, что я умерла и тут же воскресла. Каждая клеточка в теле звенела какой-то неизведанной энергией. Таким ярким светом, что, казалось, шевельнусь и тут же взорвусь, рассыплюсь на биллионы искр. Разве вообще возможно испытывать такое наслаждение? Теперь я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что никто и никогда не сможет быть для меня лучше этого мужчины. Бога, я даже хочу сказать. Эх, как жаль, повезет же кому-то с мужем. Так, стоп, в смысле кому-то? Вообще-то он уже мой муж. Алло, дорогая, врубай мозг. Ну да, Айя говорила мне, что какой-то их там эльфийский совет будет против, нас разведут и бла-бла-бла. Но сам-то Ар об этом не обмолвился ни разу. А раз так, то с какого перепугу я должна его кому-то отдавать? Он уже показал себя как самый заботливый и нежный мужчина, которого... Да нет, подобных ему я вообще никогда не встречала. Шаротик не в счет, он мне как батя. Поэтому отныне я со всей ответственностью хочу заявить всем советам, или кто там у них, идите в лес, господа, по грибы да по ягоды, а этого красавца я беру себе, и на ваше мнение чихать хотела. Грудь лорда плавно вздымалась и опускалась в такт ровному, спокойному дыханию и манила меня точно кошку, скользящий солнечный зайчик. Прищурившись, я хищно облизнулась и подобралась. Ну а почему бы, собственно, и нет? Раз этот мужчина мой, то и все его части тоже. Тем более, что хряпать со всей дури зубами я не собираюсь. Так, чуть прижму губами, только чтобы почувствовать вкус на языке. Я приоткрыла было рот, чтобы приступить к претворению коварного плана в жизнь, как взгляд сам собой переместился на лицо Ара и уткнулся ровнёхонько в его искрящиеся смешинками глаза. Он, судя по всему, давно уже наблюдал за моими действиями. «Кусай, кусай!» — благодушно проурчал он, вынуждая меня досадливо поморщиться. Вот взял и все удовольствие испортил. Весь охотничий запал меня тут же покинул. В дверь осторожно постучали, и я нырнула под одеяло, укрываясь им до подбородка. Арф вскочил, схватил мои штаны и сунул мне под бок, пряча от посторонних глаз. Торопливо привел себя в порядок, застегивая брюки и рубашку. Последним жестом одернул одежду, придал лицу невозмутимое выражение и надменно дозволил. «Войдите». В комнату вошел лорд Даркхелл, а следом прошествовал уже знакомый мне седоволосый господин. В его серебряных глазах, обращенных на меня, зажглись добрые искорки. «Рад, что вы чувствуете себя гораздо лучше, леди», — кивнул он мне. «Да что вы вообще разговариваете с этой аферисткой? Немедленно возьмите ее под стражу и заточите в темницу. Эта девица покушалась на сокровищницу Даркхеллов», — послышался возмущенный вой. «Сначала необходимо во всем разобраться», — ответил ректор, глядя в зеркало, что моими руками спёр из подземелья призрак. «Немедленно освободите меня!» — не унимался невидимый крикун. Лорд Даркхелл повернул ко мне зеркало и продемонстрировал беснующегося в нем дракона. «Леди де Валерстриэль, это правда?» «О, знакомые лица!» — ехидно пропела я, узнав в драконе причину своих бед. «Что, лорд Герон, ваш план провалился?» «Заманили меня в сокровищницу, уговаривали взять себе что-нибудь, а когда не вышло, решили действовать нахрапом, принудить и выкрасть артефакт моими руками, захватив мое тело. Но и тут все пошло наперекосяк, да? Лорд Герон, поздравляю, теперь вы жемчужина сокровищницы Даркхеллов, прямо-таки, как из той сказки. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я всегда, кстати, о таком мечтала». «Тебе оно нравится?» Неожиданно вклинился в разговор Ар, азартно сверкая на меня глазами. «Любовь моя, хочешь, я подарю тебе его?» «Не смей никому дарить меня и моего прадедушку», — возмутился ректор. Судя по выражению лица, Арвендел собрался ответить что-то ехидное, но не успел он и рта открыть, как дверь в комнату бесцеремонно распахнулась, и вошел мужчина в черной рясе с посохом в руке. «Орден Святой Инквизиции, брат Игнар». Представился он и вперился в меня злобным взглядом так, что я невольно натянул одеяло выше, почти по самые глаза, по-детски стараясь спрятаться. За его спиной толкалась целая толпа зевак и слуг и гостей острова. Они вытягивали шеи в жадном любопытстве, заглядывали ему через плечо, боясь упустить подробности. «Ну что, дорогуша, можно тебя поздравить? Вот ты и допрыгалась. Явилась по твою душеньку инквизиция». «Какого забытого? Вы вламываетесь в комнату моей жены!» — взревел Ар. «Выйдите вон, она не одета!» «Меня не предупредили о вашем визите!» — возмущенно вторил ему лорд Даркхелл. Инквизитор одарил их насмешливо-презрительными взглядами. «Вероятно, послание затерялось, а может быть, еще не дошло. Меня экстренно направили сюда, как только до нас донеслась весть о покушении на наследника и его беременную невесту», — процедил он ректору. Сереброглазый господин и лорд Даркхелл как-то странно переглянулись. Было в их взглядах что-то такое, будто они молчаливо пришли к какому-то согласию. После этого пожилой дракон что-то набрал на своем браслете. «В комнате этой особы находится уже столько мужчин, что если станет одним больше, то никакой существенной роли для ее чести уже не сыграет». Это, не обращая внимания на Игнис, инквизитор адресовал Ару. «А по поводу того, что эта девица ваша жена, как я успел заметить, обручальная метка на ее руке отсутствует, так что...» «Это означает лишь то, что ваши соглядатаи работают из рук вон плохо», окатил его девятибальной волной холода седовласый лорд. «Никакого покушения не было. Дом белых драконов провел плановую проверку охраны венценосного лица. Леди де Валерстриэль участвовала в ней с разрешения своего супруга и всех глав ведущих родов дома. К сожалению, ей стало нехорошо ввиду беременности, и она просто не успела снять маскировочную магию полностью». «Как интересно», — прошипел Игнар, явно подразумевая обратное. «Вижу леди гораздо лучше, поэтому прошу ее продемонстрировать обручальную метку и именную печать». Я испуганно покосилась на Арвендала, но он тут же сел на постель, взяв мои ладони и окутав плотным коконом своей ауры. «Любовь моя», — ласково проворковал мне. «Не волнуйся, в твоем положении это вредно». «О, ты вновь побледнела. Прошу, покажи этому невыносимому господину то, что он требует, чтобы он скорее оставил нас в покое. А я пока поддержу тебя своей магией». «Верь мне», — так и кричал его обеспокоенный взгляд. «Да, любимый, от твоей магии мне становится гораздо лучше. Будь, пожалуйста, рядом». В тон ему слащаво прощебетала я и, почувствовав себя гораздо увереннее, посмотрела на инквизитора. «Мне требуется платок. Не одолжите свой, а то мой остался в другом платье». Игнар фыркнул и проигнорировал мою просьбу. Вместо него платок протянул седовласый лорд. «Прошу, леди де Валерстриэль». «Благодарю». Елейным голоском великосветской барышни пропела ему, и неожиданно для всех, очень не по-великосветски, громко похыркав носоглоткой, плюнула на платок, затем принялась стирать с кожи краску. Инквизитора от такого зрелища передернуло от отвращения. Седовласый лорд бросил на Игнара насмешливый взгляд и еле заметно хмыкнул. Ар наблюдал за мной с немым восхищением. Лорд Даркхелл окаменел лицом. Кажется, бедный ректор окончательно впал от меня в шоковое состояние. «Готово», — оповестила я, когда закончила. «Теперь можете взглянуть на них». И продемонстрировала Игнару руку. Тот брезгливо скривился и отшатнулся, наступив кому-то позади себя на ногу. «Мне и отсюда прекрасно видно». И на злобный прищур моего мужа нехотя добавил. «Благодарю, леди де Валерстриэль». И гораздо тише себе под нос зло прошипел. «Мне доложили о необычной магии, а тут дешевые балаганные фокусы». Внезапно здание так ощутимо тряхнуло, что я подпрыгнула на кровати и от испуга крепче вцепилась в Ара. «Это что, землетрясение? Но мы же на парящем острове. Разве это не означает, что мы падаем?» Я встревоженно заглянула в глаза Арвендалу. «Уже можно паниковать или еще рано?» Он улыбнулся и погладил меня по плечу, крепче прижимая к себе. «Все в порядке». Однако инквизитор тоже переполошился. «Это что, сработал междумирский портал?» «Наследник с супругой изволили отбыть домой», со снисходительной насмешкой пояснил седовласый лорд. «Но я хотел допросить их», — возмутился было Игнар, но дракон перебил его грозным рыком. «Вы забываетесь. Никто из Игнис не находится под властью Ордена. Все, что вы можете сделать, — подать прошение в установленном порядке». И гораздо спокойнее хмыкнул. «Когда его рассмотрят в порядке общей очереди, вам вышлют ответ с датой аудиенции. Правда, как вы успели заметить, почтовые артефакты работают из рук вон плохо. Письмо может затеряться, и вы пропустите назначенное число. Но всегда ведь можно подать прошение заново, не так ли?» Инквизитор гневно цыкнул, развернулся и, расталкивая зевак локтями, рванул из комнаты. Лорд Даркхелл бросился следом, сунув перед этим в руки Арвендала зеркало с подозрительно молчащим призраком. Ар встал с постели и аккуратно устроил лорда Даркхелла-старшего на каминной полке. «Благодарю, что помогли мне», — искренне сказала я седовласому господину. «Тогда, у темницы, и сейчас». «Лорд Харлар Белхансу», — представился он и вежливо припал к протянутой руке. Перед тем, как коснуться моих пальцев губами, он выдохнул еле слышно. «Я сразу понял, что ты особенная. Я бы без раздумий выкрал тебя, девочка, появись хоть искорка надежды, что ты сможешь разбудить его. Пусть не соединить обратно с драконом, нет. Хотя бы просто, чтобы мой мальчик ожил и вернулся ко мне. Но эта метка на твоей руке говорит, что ты не та, опять не та». Что-то было в его словах такое, что тоской сковало мое сердце. Дикая боль грызла внутри этого прекрасного, благородного мужчину, рвала на части душу и лишала радости жизни. Ах, если бы в моих силах было помочь ему. Если бы мои желания могли сбываться, сочувственно прошептала я. Я бы немедля пожелала бы, чтобы вы сегодня же встретили ту девушку, которую ищете. «Вы очень добры, леди де Валерстриэль», — выпрямился он, и уголки его губ дрогнули, сложившись в некое подобие грустной улыбки. Лорд Харлар перевел взгляд на хмурящегося Арвендала. «Я вам рекомендую последовать примеру венценосной четы и сейчас же покинуть остров. Здесь завелись крысы, и дома белых и черных драконов намерены провести жесткую дезинфекцию». Ар величественно кивнул в благодарность, а когда дверь за откланявшимся Игнис закрылась, тепло проурчал мне. «Кошка, хочешь взглянуть на наш дом?» «Конечно же, я хотела. Особенно теперь, когда на парящем острове находился инквизитор. Поэтому я готова была сейчас же отправиться хоть в адово пекло, лишь бы подальше от этого типа с холодным взглядом убийцы. Много времени сборы у нас не заняли. Оказалось, все вещи были собраны и готовы к отправке. Даже вершочка бережно упаковали в мягкий материал, чтобы не высыпалась из горшка земля, и в случае чего не повредились его нежные листочки. Только голова бутона из этого вороха оберток торчала наружу. И, судя по радостно разъявленной пасти и свисающему из нее языку, ему вся эта наверченная красота очень даже нравилась, а предстоящее путешествие он воспринял с большим энтузиазмом. Дав распоряжение служанке не кормить вершочка, а только изредка увлажнять землю, я позволила лорду увести меня к личному междумирскому порталу Даркхеллов. Он планировал ненадолго задержаться в столице Игрос Аскайн, а вещи должны были доставить сразу в его имение. Лорд Дерек Даркхелл, к моему удивлению, пришел проводить нас. Не дать пинка для ускорения, как сразу подумалось мне при его появлении, а вполне благожелательно проститься. «Леди де Валерстриэль, мне жаль, что с начала нашего знакомства отношения между нами не заладились». Мягко сжал он мои пальцы. «И все же мне любопытно, что послужило причиной ваших шуток надо мной, когда вы скрывались под личиной смеска?» Мне стало неловко за свои выходки. Да что там, со стыда я готова была провалиться под землю. Ректор оказался вполне неплохим парнем, а я... Про пояс решила ему не говорить, а просто извинилась. «Простите, у меня совершенно дурацкое чувство юмора». «Знаете», — снисходительно кивнул он, ехидно косясь на Арвендала, «если бы вы выглядели тогда так, как сейчас, не скрою, я, без сомнений, приударил бы за вами. Но судьба оказалась коварна, и такую красавицу у меня увели из-под самого носа. Ах, как жаль. Мне остается только надеяться на дружбу с вами, и что нет-нет, да и скрасите визитами мой скромный остров. Пушок будет скучать по вам». И, не таясь, уже в открытую ухмыльнулся помрачневшему Ару, припадая в галантном поцелуе к моей руке. «В нашем имении достаточно места, чтобы разместить с комфортом целый зверинец. Сразу после прибытия я распоряжусь соорудить вольер. Через неделю, дорогой друг, вы можете прислать зверя моей жены, чтобы он не зачах без ее внимания». Язвительно процедил Ар, угрожающе сверкая на него алыми всполохами неона. «Вам ли не знать, что драконы очень эгоистичны и ревнивы?» — фыркнул Дерек. «Если Пушок прибудет в имение, боюсь, вам, дорогой друг, придется тотчас его покинуть». Ар в ответ надменно заломил бровь, мол, посмотрим, кто кого. А я переводила взгляд с ректора на мужа и обратно, пока внезапно меня не накрыло озарение. «Лорд Даркхелл, так Пушок, это были вы?» Получив подтверждающий смешок, окончательно смутилась от своей тупости. «Ради всех светлых, простите!» «Ну что вы, пустое!» Снисходительно похлопал он меня по руке. «Мне даже понравилась эта удавшаяся шутка!» Наклонился и на ухо мне прошептал. «Вы можете называть меня так в ипостаси, если вам нравится. Но тапочки вам я приносить все равно не буду». Я отчаянно залилась краской, а ректор, довольный собой, расхохотался. Ар ревниво кашлянул, призывая Дерека отпустить уже мою ладонь. Не успел супруг в собственническом жесте прижать меня к боку, как ректор изменился в лице, глядя за наши спины, и поторопил. Все, ступайте в портал. Время для сантиментов закончилось». Мы с Аром оглянулись и увидели спешащего к нам инквизитора. «Я задержу его», — заверил дракон и активировал портал. Стоило ему полыхнуть голубоватым свечением, как мы тут же шагнули в него. Злобный окрик «Постойте!» донесся нам уже в спину и утих, как только свечение поглотило нас. Путешествие через портал было делом для меня привычным, но Ар так трепетно, успокаивающе прижимал меня, что я в ответ ластилась с наигранным смущением, будто прохождение через сияющее ничто мне в новинку. Вышли мы через обычные междумирские ворота, которые имелись во всяком портальном городе любого мира. Символы на приветственных надписях знакомо позмеились в глазах, а когда местный язык окончательно прописался в подкорке мозга, сложились в стандартное «добро пожаловать, Вернмел». И все же отличия были. Все указывало на то, что вышли мы из портальной арки для элиты. Стражники не предложили пройти проверку документов, как это принято, а просто склонились в приветственном поклоне, дуэтом выдохнув. «Добро пожаловать в Игрос Аскен, господа!» Арвендел на такое даже бровью не повел. Невозмутимо положил мою ладонь себе на локоть, прикрыв ее рукой, и будничным тоном поинтересовался. «Любимая, куда ты хочешь отправиться в первую очередь? В магазин, ресторан или немного отдохнуть в гостиницу, а прогулку отложить на вечер?» Мой изрядно помятый вид не располагал к посещению людных мест, и я выбрала последнее — гостиницу, душ, а после все остальное. «Будет странно, если мы, как супруги, будем проживать раздельно». Хрипло пробормотал он, скользнув по мне алчным взглядом с наливающимся зеленью неоном. «Ты не будешь против, если я сниму нам общие апартаменты?» Против я не была, очень даже за, но придав картины смущения для праздных зевак, разглядывающих нас с лордом, с видом кроткой овечки, кивнула.